Ворота донжона, ведущие в нижнюю залу, заперты не были. Зачем? Охрана отсутствует. Покои магистра на втором этаже. Стычка произошла перед дверьми, ведущими в спальню де Мале. Против ожиданий сон главы храмовников оберегали два рыцаря. Увидев толпу вооруженных до зубов незнакомцев, взбегавших по широкой лестнице, они взялись за клинки, пускай и понимали, что обречены. Первого тамплиера ранили в руку, другого скрутили. «Семеро на одного — это в самый раз!» — фыркнул Иван. Как и было предписано, преподобным они со Славиком не отставали от охваченного азартом охотника брата Герарда. «Честно, драться невыгодно, можно и проиграть. Что-то уж больно легко у нас все получается, не находишь?» «Не говори, гоп», — поморщился Славик. Толчья на лестнице и мрачные рожи королевских латников вгоняли его в уныние. Никак не получалось ощутить себя участником далеко не рядового исторического события. Неужели все поворотные моменты истории сопровождаются сутолокой, тихими ругательствами, запахом лука и перегара? Тоже мне цвет французского рыцарства. О полном успехе пока говорить рано. Филипп, видимо, и сам не ожидал застать магистра в одном из подним. Жак де Мале, вот диво, спокойно почивал в угловой комнате башни. Монашеской аскезой тут и не пахло. Медвежьи шкуры на полу, подсвечники чистого серебра, пушистые сарацинские ковры, дорогие итальянские кувшины, явно не с водой, курильницы для благовоний. Ничуть не скромнее, чем прежний кабинет короля во дворце консьержи. Однако король – владыка мирской, а не предстоятель монашеского ордена, в самом названии которого святым Бернаром Клевросским утверждено слово «бедный». Бедные рыцари храма Соломонова. Бедные. Незачем тамплиерам пуховые перины, бархат и золотые кубки. Нагаре вошел в пышные покои первым. Сразу за ним Филипп, герцог де Бургонь, казначей де Руа. Остановились у порога, пропуская вперед Герарда Кларенского. Навстречу с обширного ложа поднялся бородатый старик. Из всего облачения только нижние штаны и белая рубаха до колен. «Что? Что вам здесь нужно?» «Мессир Жак де Мале», — тяжело сказал канцлер. Эту фразу он вытвердил наизусть загодя. Не без удовольствия, сто крат повторяя ее про себя. И вот час пробил. «Я, хранитель печати Королевства Французского, представляющий светскую власть, по требованию священного трибунала ныне обязан взять тебя под стражу, вплоть до решения санктум официум об освобождении или же преданию духовному суду по имеющимся обвинениям». «Обвинениям?» — повторил магистр. «Обвинить меня, как лицо духовное и иерарха церкви, приравненного к архиепископу, вправе лишь святейший папа. Объяснитесь». «Главная обязанность трибунала инквизиции состоит в том, чтобы защищать дело и честь Бога против хулителей, чистоту святой католической религии против всякого зловония ереси, против всех, кто сеет схизму, будь то в учении или в лицах и делах ее. Нам подобает всегда бодрствовать на страже неприкосновенности церкви и прав святого апостолического престола», — в свою очередь выступил брат Герард, произнеся обязательную каноническую формулу. «Все должно выглядеть законно, в полном соответствии с церковным правом. Иначе придирки на процессе неизбежны. Властью всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа, и властью нашего сана, мы смиренно просили короля Франции оказать воспомоществование трибуналу в расследовании твоих, магистр де Мале, прегрешений, приписываемых многочисленными свидетелями, а также иным братьям-рыцарям ордена храма». Филипп не стал дослушивать. Ему было достаточно лично удостовериться в том, что соперник повержен, и соприсутствовать при падении человека, равного в могуществе, а то и превосходящего таковым иных королей христианской Европы. Сквозь толпу протолкался Гуго де Кастро, подбежал к Нагаре, тихонько сообщил, что тюрьма в подвалах башни Тампль перешла в руки службы Прево, но оказывается подземелье многоуровневое. Несколько храмовников заперлись в нижнем помещении и открывать не желают. Уговоры на них не действуют. Что делать, ваша светлость? Идемте, мессир-сержант. Вскоре Филипп с приближенными оккупировали залу капитула ордена, организовав штаб куда стекалась вся информация о происходящем. Занять кресло магистра его величество отказался, не то по брезгливости, не то из суеверия. Если де Моле предался дьяволу, лучше будет поостеречься. Сам арестованный временно оставался в верхних покоях. Ему позволили одеться и заперли в комнатке для прислуги, выставив у дверей караул. Деятельный брат Герард настоял на немедленном обыске в кабинете. Все шкатулки, тубусы, книги, любые записи должны быть рассортированы и описаны братьями-доминиканцами. Основным архивом можно заняться позже. Все самое интересное магистр должен был хранить у себя. Вам пока здесь делать нечего. Я прослежу за изъятием документов. Преподобный подозвал Ивана. Бери под команду братьев-мирян и полдесятка сержантов. Прыво, дуйте в башню Цезаря. Бегом. Надеюсь, ее уже захватили. Там часть казны и вся финансовая отчетность. Ни один пергамент не должен пропасть. Уяснили? Особое внимание к векселям и закладным. Когда организуешь надежную охрану, возвращайся. Работа не в проворот. Общее население Тампля от братьев ордена до скотников и золотарей составляло чуть более 1000 человек. Филипп взял крепость силами 400 военных, которым было настрого указано. Под стражу должны быть взяты все. Все за исключением нескольких госпитальеров. Рыцарей ионитов следовало вежливо попросить переждать бурную ночь в церкви, а затем с миром отпустить в их командорство, расположенное в городе. Главным врагом нападавших была ночная тьма. Факелов не хватало. При нараставшей суматохе могли возникнуть стычки между отдельными отрядами, не опознавшими своих. На горе, запоздало сообразивший ввести хоть какой-нибудь отличительный знак, передал через вестовых приказ. Всем повязать белые шарфы или повязки на руку. Но где взять ткань? Поэтому единственным отличительным знаком пока оставался возглас «Слава королю», действовавший безотказно. Пробиться к башне Цезаря, отстоявшей от донжона Тампль на полкилометра, оказалось сложнее, чем казалось изначально. Спас проснувшийся в Иване сержантский инстинкт. Жан де Портене во всей красе показал, на что способен. Такими и должны быть командиры среднего звена. Отчаянно смелыми, умеренно рассудительными и наглыми, как танк. Но было и что-то другое. Пришедшее извне, человеку обыкновенному не присущее. Потустороннее. «Вы что, мать вашу, творите?» — взревел мессир де Портене, ткнув факелом в морду бородатому бургунцу. Тот едва успел отшатнуться. «На виселицу захотели, скоты!» Сцена на углу одной из внутренних улочек Тампля была до смешного будничной. 4 телеги, нагруженные бочками и готовые к отправке поутру. Верные слуги герцога Юга, решившие проверить, что внутри, выбившие деревянную пробку и обнаружившие неиссякаемый источник живительной влаги. Почему бы не причаститься? Вино у тамплиеров приотличное. Соображения Вани понятны. Эти засранцы скоро напричащаются так, что по обычному солдатскому веселью и по ребячьей игривости что-нибудь немедленно подпалят. Так красивее. Да вон у тамплиерской винокурни через дом крыша соломенная. Так займется, любо-дорого посмотреть. Зачем, спрашивается королю, эта дурацкая винокурня? Бородач вытер рот ладонью и уставился на Ивана угрожающе. У бесцеремонного мирянина за спиной десяток, но и бургундцев столько же. Эти без доспехов, а у нас кольчуги. Мы при кондотте герцога, а они кто такие? Так или иначе, все грехи спишутся. Хорошо подумал, ощерился Иван, и Славик в очередной раз увидел превращение хорошо знакомого человека в подобие демона. Лицо меняется настолько, что Ваню не узнать. В глазах пульсирует темное синеватое пламя. Вены на шее вздулись. «Ударь! Чего ждешь? Ну, давай!» Бургундец медленно потянул меч из ножен, но вдруг хлопнул ладонью по эфесу, загнав клинок обратно. Увидел то же, что и Славик. Этот не просто убьет, не задумываясь, но еще поначалу выпустит кишки, наступит на них сапогом, разорвет и заставит жрать собственное дерьмо. У него взгляд чудовища, а не человека. И наводящая дрожь полуулыбка беса, готового утащить в ад грешную душу. Страшно? Иван очень-очень медленно достал из ножен дагу, шагнул к загипнотизированному бургунцу и мгновенным движением всадил узкое лезвие под челюсть, снизу вверх. Так что острие наверняка показалось бы из затылка, не будь он скрыт шлемом. Выдернул, стряхнул кровь, низким басом сказал остальным. Это был грабеж. Приказ карать, не сходя с места. Еще кто-нибудь желает? Прочь с дороги, мразь! Славик аж позабыл, как дышать. В самом буквальном смысле. Глубокий вдох сделал только, когда грузный бургундец повалился наземь. На каменную плиту мостовой потекла кровь, багрово-черная в факельном свете. Иван вернул себе привычное обличье без затруднений, будто маску поменял. Склонив голову, глянул на Славика. «Неужто осуждаешь?» «Нет. Ну, то есть... Ты был какой-то... Не знаю». «А откуда ты знаешь, когда я настоящий?» «Мессиры, не станем задерживаться». Братья миряне, немногословные, одетые в черное и кажущиеся обманчиво невозмутимыми, верные последователи брата Герарда Кларенского, восприняли случившееся как нечто само собой разумеющееся. Ни единой эмоции на лицах. Да, мародер. Да, Жан де Портене был в полном своем праве его покарать. Тем более, что дано благословение Святой Церкви. Благословение не на убийство, конечно, а на поддержание благочиния. Достигать коего следует и любыми средствами, если увещевание и вразумление не действуют. Один только Славик был напуган до дрожи. Что означали слова Ивана «Откуда ты знаешь, когда я настоящий?» Философствовать и рефлексировать времени нет. Еще один поворот, и вот она, башня Цезаря, смахивающая на огромный прямоугольный брусок с острой пирамидкой на вершине. Перед входом в башню изрядное количество лотарингских арбалетчиков и рыцарей-герцога. Порядок неукоснительный. Люди графа де Мец куда лучше дисциплинированы и организованы апаши из Бургундии. Сказывается близость фландерской границы и постоянная угроза войны. Жан де Портене, брат мирянин сообщества головы Иоанна Крестителя. Вот оказывается, как именуют добровольных помощников священного трибунала. Иван развернул перед лотаринским капитаном пергамент. «Именем короля и святой церкви я обязан пройти в донжон Цезаря». Что такое инквизиция и каковы полномочия трибунала, капитан знал не понаслышке, особенно в свете подробных инструкций, полученных перед взятием Тампля. Приоритет в любых действиях отдается братьям-проповедникам святого Доминика и их поспешникам. Тамплиеры приступили не столько законы мирские, сколько божеские, потому расследование ведет Санктум Официум. «Есть ли в башне посторонние?» – настойчиво спрашивал мессир де Портене. «Отлично. Куда отвели схваченных? Оставили здесь? Сколько их? Всего пятеро?» «Так-так. Проведите к ним немедля». Мотивы, которыми руководствовался Ваня, были предельно ясны. Один из арестованных братьев-рыцарей, стоявших на ночной страже, владел ключами сокровищницы. Просто так в кладовые не попадешь. Храмовники обустраивали их со всей доступной эпохи хитроумностью и безмерным тщанием. Богатства храма должны быть надежно защищены. Если орденский казначей упрется и не пожелает рассказать, как проникнуть в хранилище, придется... Верно. Придется казначея расколоть. Любыми, пусть даже самыми жестокими методами. Причем незамедлительно, пока сир наш король не осознал, какое именно богатство оказалось в его власти. И какие выгоды можно отсюда извлечь? Нет-нет, речь не идет о банальностях. Сундуки с золотом, драгоценности, рубины и изумруды. Побрякушки бесспорно отойдут Филиппу, пусть подается. Бумаги. Прежде всего бумаги. Бумаги, дающие власть над потратившимися графами, над залезшими в непомерные долги купцами, дарственные на земли, оформленные на подставных лиц завещания, донатов ордена храма, торговые секреты. Думаете, в 21 веке средневековые пергаменты не имеют никакой цены? Ошибаетесь, вслух сказал Иван по-русски, хлопнул Славика ладонью по плечу. Дружище, никакому капитану Флинту даже не снились те сокровища, который мы сейчас увидим. Топай за мной.